Глава 9. Знание. Да как так-то? Что-то случилось? Да так, просто кое-что вспомнил. Простите за беспокойство. Как только Айнза накрыла волна бушующих эмоций, она в ту же минуту сошла на нет, вернув ему спокойствие. Будь у него сейчас человеческое тело, он наверняка покрылся бы холодным потом. Старейшина был напуган внезапным повышением тона заклинателя, но после искренних извинений спасителя деревни, мужик смог вернуть себе былое самообладание и со спокойным выражением лица продолжить важную беседу. Наверняка образ заклинателя стал еще чуднее в голове сельского головы. Или, может, он являлся для них исключением. Впрочем, Айнс посчитал это очередным везением. «Может, вам принести воды?» «Нет, спасибо». Он смело поднял руку, отказавшись от предложения старейшины. Пар больше не поднимался из чашки с чаем, которую жена старейшины приготовила для гостя ранее. Айнс не дотронулся к ней ни ртом, ни даже рукой, по понятным причинам. А если бы она накрыла на стол, ему бы пришлось как-то выкручиваться от предложения матушки. Кстати, той милой женщины сейчас не было в комнате, так как у нее было полно работы. Уборка двора, кормежка зверья и прочие хозяйственные работы. В комнате был только Айнс и старейшина поселка. После того, как он решился убрать посох Айнс Олгон в инвентарь, перед этим удостоверившись, что опасности нет, он впервые услышал об окружающих странах. Названия этих стран Мамонга раньше не слышал. Сначала Айнс был в недоумении и испытывал постоянное чувство дискомфорта, поскольку он все еще наивно полагался на знания Игдрасиля, считая, что этот мир как-то связан с игрой. И неспроста, так как он спокойно пользовался магией Игдрасиля. Однако теперь он узнал о невообразимых местах, где ему никогда не приходилось бывать. Названия наподобие «Империя Бахарут» или «Королевство Рейстис» не существовали в скандинавской мифологии, которая использовалась как сюжет игры Игдрасиль. До него дошло, и он схватился руками за стол, пытаясь не упасть. У него по-прежнему кружилась голова, словно после качелей. И это понятно. Но все еще было сложно описать всю тяжесть ситуации, в которой оказался Айнс. Наконец-то успокоившись, он попытался собраться с мыслями и разжевать географию этого мира, вспоминая соседние страны. Первым делом вспомнилась империя Бахарут и королевство Рейстис. Они были разделены горным хребтом и большим лесом Топ на юге. Там и расположилась эта деревня, неподалеку от города-крепости, которую империя Бахарут пыталась захватить множество раз. Фактически имперские силы уже давно обосновались около города-крепости, наращивая свои силы у кордона с королевством. Ходили слухи, что война может вновь повториться. А вот еще южнее от города-крепости находилась другая страна под названием Теократия Слейн. Если объяснять границу территорий этих стран, легче представить себе круг, разделенный перевернутой буквой «Т». Слева было королевство Рейстис, справа – империя Багарут, а внизу простиралась Теократия Слейн. Существовало еще множество загадочных стран, но это был предел знаний сельского головы. Тем более, что старейшина такого маленького поселка ничего не мог знать о военной мощи этих государств. Другими словами, это фиаско. Была высокая вероятность того, что бежавшие рыцари были из Теократии Слейн. Возможно, их стратегия состояла в том, чтобы спровоцировать войну с королевством, создавая беспорядки в деревнях, граничащих с Великим Лесом. Его ошибкой было то, что он отпустил всех рыцарей, даже не выведав у них необходимую информацию. Вот чем он был обеспокоен, но сейчас уже слишком поздно что-либо предпринимать. Размышляя о Теократии Слейн, он совсем забыл про возможность причастности Империи. Айнс вдруг подумал: «Что если я не единственный, кто попал в этот мир? Если окажется, что есть еще один или два игрока, это не должно стать большой проблемой. Великая гробница Назарик имеет достаточный боевой потенциал, чтобы соперничать с 30 игроками сотого уровня. Даже с владельцами донаторских предметов Айнс мог бы сражаться сразу с двумя или большим числом. Во-первых, правильно считать агрессивные действия опасными для жизни. Тем более, что Айнс не имел ребяческий характер, чтобы действовать, не учитывая наихудшего сценария. Лучше всего будет подумать о проблеме и ее решении с самого начала. Если отношения с другими игроками сложатся хорошо, ему не нужно будет думать о способах предотвращения конфликта. Он решил для себя подумать о контрмерах на случай, если такой момент наступит. У Айнс Олгон были неулаженные проблемы с гильдией, владеющей парящим замком Асгарда, также с гильдией Ледяного Дворца в самых глубинах Хельхейма и гильдией, занимающей магматические поля, когда-то породившие огненных гигантов в Муспельхейме. Все эти три гильдии были давними соперниками Айнс Олгон. В случае, если они перенеслись подобно Назарику, было бы логичнее всего создать с ними дружеские отношения. Но что, если не получится? Он не знал, сколько осталось членов в этих гильдиях, тем более, что у них были и игроки, которые могли сравниться в способностях с Айнзом. Важнее всего в таком случае будет действовать так, чтобы избежать конфликта. Но с другой стороны, нужно узнать больше о военном потенциале соседей. Лучше всего будет, если множество игроков Игдрасиля, вне зависимости от того, состояли они в группе или нет, разделятся из-за личных интересов. В таком случае было бы здорово поладить с другими соотечественниками из Японии и при возможности присоединиться к ним. Если бы Момонга не был связан с Айнс Олгон, он так бы поступил не раздумывая. Проблема заключалась в том, что для большинства игроков он был врагом по умолчанию. Это Айнс помнил лучше всего. Ко всему прочему, они могут стать легкой мишенью для других игроков из-за своего чувства справедливости или мягкотелости по отношению к врагам. Чтобы избежать лишних проблем, самому Момонге придется воздержаться от аналогичных действий, к примеру, порабощения окружающих земель. Излишняя жестокость и убийство мирных граждан могут повлечь за собой негодование со стороны других игроков, более лояльных к жителям этого мира. Конечно, у них может быть и другая причина, чтобы заключить с Назариком альянс. Например, это может быть та же помощь в захвате деревень, таких как эта. По сути, пока его действия будут выглядеть во благо, никто не сможет к нему придраться. Мне не хотелось бы этого делать, но они не оставили мне иного выбора. Еще была вероятность того, что другие гильдии могут быть все еще злы на Айнс Олгон, и тогда сражений будет не избежать. Защитные меры необходимы, но сейчас нужно разобраться с другим. Первым делом нужно окопаться в великой подземной гробнице Назарик. Нетрудно представить, насколько глупо было бы проводить осаду без тактического подкрепления. Значит, я все-таки не ошибся, эх. Еще что-то случилось? Нет, ничего такого. Просто я думал, что все будет немного по-другому. Приношу свои извинения, но не могли бы вы рассказать об этих монетах? Да, я понял, сказал старейшина и положил несколько медных монет на стол. Торговая валюта – это символ божества бизнеса, обозначенный колесом на одной стороне монеты, а на другой стороне вырезан символ торговой гильдии. Так как у старосты не было золотых монет, он показал заклинателю только медяки. Айнзу стало любопытно посмотреть на гравировку, и он перевернул монету. А теперь возвращаясь к более ранней теме – обменный курс валют. В качестве примера лучше всего взять золотую монету, которая являлась самой надежной и дорогостоящей валютой в торговом обороте. Она весила 10 грамм, но вес имеет куда большее значение к стоимости монеты, нежели размер, который составлял около 30 мм в диаметре. Монеты были разделены на медные, серебряные и золотые и платиновые. Кстати, около четверти медных монет были сделаны из латуни. Платиновые монеты использовались крайне редко, поэтому старейшина и его жена никогда не видели их собственными глазами. В основном платину использовали только богатые купцы и дворяне, имеющие отношение к торговле. Коэффициент конверсии для монет составлял 1000 медных монет равно 10 серебряных монет равно 10 золотых монет равно 1 платина. Если конвертировать цену медной монеты в японскую иену, это будет около 1000 йен. А вот 1 золотая монета будет эквивалентна 100 тысячам йен. Базовая заработная плата за один рабочий день ремесленника была около 1 серебряной монеты. Фермеры зарабатывали меньше, примерно 6 медных монет в день. Однако цены были огромными. К примеру, керамическая чашка стоит около 2 медных монет, но с другой стороны, сами продукты питания оказались дешевле. Получается, что сельскохозяйственный труд был менее стоящим, чем труд ремесленников. Айнс облегченно вздохнул, так как ему на время можно забыть о своем финансовом положении. Его личные денежные средства превышали отметки в 1G, а это около 1 миллиарда монет Игдрасиля. Поэтому он решил не трогать золото из сокровищницы гильдии, которое Момонга и его друзья так долго копили. Хотя может показаться, что 1G – это большая сумма, однако первоклассное оружие на прилавках игроков Игдрасиля стартовало от 100 миллионов. А если оно еще было зачаровано, тогда даже 1G будет недостаточно. Между прочим, некоторая экипировка, которую использовал Айнс, превышала эту сумму. Вернемся к новому миру. Как стало известно, в Великом лесу Топ – обитают множество монстров и мифических зверей, в том числе и полулюдей, таких как эльфы и гоблины, а еще говорят, что полулюди создали там собственную страну. По этой причине существуют люди, известные как авантюристы, которые за определенную плату истребляют монстров у прилегающих поселков. К слову, среди них, кажется, было немало магических заклинателей. Конечно, старейшина не встречал их лично, но он многое слышал о их подвигах от путешествующих торговцев. Но если Момонго вдруг решит отправиться в большой город, он с легкостью сможет найти их в гильдии искателей приключений. Именно поэтому ему хотелось узнать больше о городе крепости Эрентель. Пусть сельский голова не знает точных цифр, но, как известно, население города было довольно большим, поскольку город располагался в области, граничащей с двумя странами. Он был основан с целью противостоять длительным осадам. Эта крепость еще никогда не переходила в чужие руки. Если уж собирать информацию, тогда лучшим решением для Айнза будет эта крепость. И, наконец, ему будет с кем повеселиться. Будь это миром Игдрасиля, было бы не странно встретить здесь японцев. Все-таки эту игру создала японская компания. А как же по-другому объяснить то, что в совершенно чужом мире японский язык было так легко понять? Сейчас Айнз как раз внимательно наблюдал за движением рта старосты, и забавным было то, что он и близко не говорил по-японски. Мимика его рта не соответствовала звукам, исходящим из него. Из-за этого умозаключение Айнзу захотелось провести несколько экспериментов. Сначала старейшина сильно сомневался в безопасности этого мероприятия, но когда ему сказали, что этот колдовской эксперимент будет безвредным, он все-таки согласился на просьбу Айнза. В итоге, все в этом мире словно съели переводчик коньяку. Вот только как это произошло, никто не знает. Вместо того, чтобы заговорить родным языком, он автоматически переводился на язык собеседника. Например, в сетевой терминологии есть такое слово, как WKTK, Ника-Ника-справочник, ищите в Википедии. Старики, которые никогда не пользовались интернетом, смогут ли все это понять? Да не в жизнь. Однако в этом мире они это могли. А все потому, что оно передавало саму суть слов. Не будет преувеличением сказать, что тогда передавался смысл каждого слова. Было такое ощущение, что стоит только открыть рот, как смысл разговора тут же передастся телепатически. Если сказанное распознается как конкретные слова, была вероятность того, что люди смогут понимать язык животных, например, собак или кошек. Проблема была лишь в том, что совсем непонятно, как это вообще работает. Но для старейшины это не казалось чем-то удивительным, словно все это в порядке вещей, как один из законов мироздания. Если подумать об этом спокойно, как о магии, тогда законов энтропии в этом мире не должно существовать. Конечно, было бы странно, если бы этот мир функционировал по тем же законам. Загвоздка заключалась в том, что Айнз еще ничего не знал о законах, повелевающих этим миром. Например, представим, в жаркий день вы решили навестить Макдональдс, а мужчина перед вами уже заказал Кока-Колу и покинул заведение. Вы бы заметили, как его лед стал таять быстрее. Нет такого способа, чтобы хоть как-то это уловить. Это естественное явление, которому подчиняются все законы природы. И по этому принципу, если бы другой заклинатель попал бы в этот мир всего лишь на месяц, Айнз смог бы узнать о нем хоть что-то? Нет, никто бы не смог. А какой смысл, если это совершенно естественно? Это было глупое объяснение, но в то же время понятное. Кроме того, Момонго всегда придерживался здравого смысла и не допускал ошибок. Однако нынешнему Айнзу этого не хватало. Он должен был что-нибудь с этим сделать, но у него не было хороших идей. Не должен ли он заставлять других разжевывать ему, что в этом мире есть здравым смыслом? Бессмысленно. Ведь был только один способ узнать это. Похоже, мне придется навестить этот городок. Проще говоря, ему нужно было увидеть, что есть здравый смысл собственными глазами. Когда ты в Риме, поступай как римляне. Хороший совет от людей прошлого. Он должен узнать о соотношении магии в этом мире. Как ни крути, но было еще много вещей, о которых нужно узнать. Пока Айнз размышлял над этим, громкие звуки шагов послышались со стороны тонкой деревянной двери. Это было недалеко. Наверное, кто-то совсем не торопился. В тот же миг, когда Айнз посмотрел на дверь, в нее постучали, и стук раздался по всей комнате. Старейшина вопрошающе посмотрел на Айнза, словно прося разрешения. У заклинателя не было причин останавливать его. «Я не против». «Приношу свои извинения». Староста слегка преклонил голову перед своим спасителем, а затем встал и подошел к двери. Когда дверь открылась, там взволнованно стоял один из жителей деревни. Посмотрев сначала на сельского голову, а затем на Айнза, он сказал: «Глава, я понимаю, что вы сейчас с важным гостем, но подготовка к похоронам уже завершена». «Ох!» Вновь старейшина посмотрел умоляющим взглядом на заклинателя. Разумеется, что у Айнза не было причин останавливать его. «Можете идти». «Спасибо большое, тогда скажите всем, что я скоро буду». «Понял». Когда селянин закрыл с собой дверь, старейшина, извиняясь, склонил голову. «Мне очень жаль, но я должен отлучиться на похороны, поэтому, пожалуйста, дайте мне немного времени». «Я понимаю. у меня есть к вам просьба, точнее ко всем жителям деревни». В конце концов, Айнс так ничего и не узнал о 13 героях.